20. Затем передается суду критянин Клавдий Тимарх. Ему вменялись в вину необычные преступления видных провинциалов, которые, обладая чрезмерным богатством, злоупотребляют своим могуществом, чтобы чинить обиды простому народу. А его оскорбительные для Римского сената слова, ибо он не раз повторял, что будет ли вынесена благодарность управлявшим Критом проконсулам, зависит исключительно от него. Использовав этот случай, Тразея Пет высказал полезные для государства соображения, подав мнение, что подсудимый должен быть изгнан из критской провинции. Он добавил следующее: «На опыте доказано, отцы-сенаторы, что благодетельные законы и примерные наказания вводятся благонамеренными людьми из-за совершенных другими проступков. Так необузданность ораторов породила предложение Цинце, происки кандидатов – законы Юлия, алчность должностных лиц – постановление Кальпурнии». Смотри примечание 6. «Ибо провинность предшествует каре, меры исправления принимаются вслед за преступлением». Примечание 6. Имеются в виду Цинциев закон 204 года до нашей эры, воспрещавший адвокатам брать со своих подзащитных какое-либо вознаграждение. Юлиев закон о вымогательствах провинциальных властей, принят по предложению Юлия Цезаря в 59 году до нашей эры. И Кальпурниев закон о том же, изданный в 149 году до нашей эры по предложению Луция Кальпурния Пизона. Конец примечания. Итак, для пресечения невиданной доселе надменности провинциалов давайте примем решение, достойное прямоты и твердости римской. Нисколько не ослабляя попечения о союзниках, нужно отказаться от представления, что оценка деятельности наших людей может зависеть от чего-либо, кроме суждения римских граждан.